— сказал страж. Они нырнули в черное отверстие. Это был вход в заброшенный рудник, тянувшийся под землей на несколько миль. Здесь собирались гелиополиты. Так называли себя те, кто мечтал уничтожить царство мрака и насилия и построить царство света и справедливости, государство солнца. Несколько факелов бросали тусклый свет на группу людей. Это был совет гелиополитов, главой которого являлся Аристоник. Аристоник сказал: «Друзья мои, этот человек Блоссий. Вы видите его впервые, но знаете давно. Это его мысль освещает нам путь к счастью и свету. Блоссий прибыл из Рима. Он вам расскажет о том, как простые люди Италии борются за землю, как сражаются освобожденные рабы Сицилии против римских легионов. Друзья, приближается и наш день. Мы не одиноки». Сидевшие и лежавшие на земле встали, охваченные одним чувством. В полутемной пещере гулко зазвучал гимн солнцу. «Ты идешь из-за гор далеких, как посланец добра и света. И деревья, цветы и люди к тебе простирают руки и глядят на тебя с улыбкой лучезарное солнце. Ты идешь из-за гор далеких, освещая и землю, и море. Ты в сердцах людей уставших зажигаешь огонь надежды, да рассеются ложь и рабство, словно сумрак ночи». Смерть оттала. По яркому медийскому ковру, покрывавшему тронный зал дворца, нервно ходил человек в пурпурном плаще. Его черная борода оттеняла матовую белизну лица и плотно сжатые губы. Это был царь Пергама Аттал III. У входа в зал в почтительной позе застыл пожилой придворный. Аттал, дойдя до двери, порывисто остановился и закричал: «Чтоб вы провалились в царство Плутона! Зачем мне ваше поздравление? Я спрашиваю, где Аристоник? Неужели человек может затеряться в моей стране, как песчинка в море?» «Боги милостивы, господин!» — промолвил придворный. «Вчера по всему городу были вывешены объявления: свободный, доставивший Аристоника живым или мертвым, получит 500 драхм, а раб на всю жизнь будет избавлен от телесных наказаний». «Мне надоели эти обещания, Эвдем. Каждый день, пока Аристоник не пойман, превращается для меня в пытку. Я не могу спать, не могу жить, не могу дышать. Эти шорохи, которые мне слышатся, сведут меня с ума. Мне мерещится, что он идет со своими проклятыми рабами». «За эргастулами установлено наблюдение, государь. Все узники городской тюрьмы в оковах. Ни один...» «Стой! Что там звенит?» Аттал отскочил к стене и прижался к ней. «Не волнуйся, государь, эта повозка проехала по улице». Несколько успокоившись, Аттал продолжал: «Мерзавец дворецкий! Я приказал ему забить все окна дворца железными решетками. Он стал доказывать мне, что это произведет неблагоприятное впечатление на граждан. Теперь он поплатится. Я его угостил своим новым снадобьем». Эвдем вздрогнул. «Ага, боишься?» — злорадно спросил Аттал. «Да, я испробовал сегодня свой новый яд, и он...» Аттал схватил придворного за грудь и прошептал ему на ухо: «Он умрет ровно через 5 дней». Аттал дико захохотал, довольный испугом Эвдема. «Ах, если бы я знал этот яд раньше! Тогда я мог бы отравить их всех, всех, кто хотел моей смерти, и ни одна душа на свете не догадалась бы. Но ты... молчи, поклянись, что будешь молчать. Чтоб мне не видеть белого света, государь, я позвал тебя за тем, чтобы сказать о завещании. Ты его отвезешь в Рим после моей смерти. Что ты, господин, ты еще так молод, тебе рано думать о смерти. Но меня все ненавидят. На глазах Аттала показались слезы. О, как я несчастен! Успокойся, государь, народ тебя любит. Скажи, Эвдем, что говорят в народе о моих сочинениях? Ими восхищаются.